потеряли на этом деле до 500 человек. Полковника, 10 офицеров и всю батарею. Несколько дней Петр не глядел в сторону крепости, где турки скалили зубы. Алексашка перед тем только мог хвастался окровавленной шпагой. Алексашка-то был герой. В лагерях приуныли. От тебе и поспали. Лефорт и Головин не показывались на глаза. Теперь в их лагерях только и видно было, как летела земля с лопат. Петра изумила неудача. Ходил мрачный, неразговорчивый, будто повзрослел за эти дни. Клином засело. Азов должен быть взят. Славно ли, бесславно, хоть всю Россию на карачки поставь, Азов будет взят. По вечерам, сидя под звездами у землянки, покуривая, он расспрашивал Гордона о войне, о счастье, о славных полководцах. Гордон говорил: «Тот полководец счастлив, кто воюет кашей да лопатой, кто упрям и осторожен. Если солдат доверяет полководцу, и солдат сыт, он храбро воюет». Из пушек по крепости Петр более не баловался. Дни проводил на земляных работах, в опрошах, коими войска шаг за шагом приближались к крепости. Скинув кафтан и парик, копал землю, плел фашины, здесь же ел с солдатами.